Глава 59. Вопросы из зала. Я скажу просто, без бумажек. Меня зовут Глеб Чернов. Я вижу этого человека второй раз в жизни, но помню его очень хорошо. Только раньше звали его не Иван Афанасьевич, а Тарас Игоревич. Тогда, в 42-м, я еще мальчишкой был, подростком. Белоруссия, деревня. Пришла зондеркоманда, та самая, что сжигала деревню вместе с людьми. И среди этой команды ходил он. Перед тем, как браться за свое дело, надевал резиновый фартук. За это его у нас и прозвали фартуком. Гул прошел по рядам. Кто-то поднялся, тут же сел. Я видел, как он стрелял, видел, как он резал. Не расскажу деталей, это нельзя слышать детям, но вы и так меня поняли. И это лицо я запомнил, потому что у страха память звериная. Годы спустя я думал, что его судили и расстреляли. Война закончилась, я демобилизовался, стал жить дальше. Но вот случайно открываю центральную газету, а там фотография. Он, только зовут иначе, и уже герой. Журналист в своей статье пишет, что оборонял, наступал, освобождал. Из первых рядов донесся голос. «А почему вы решили, что это один и тот же человек?» «Потому что я не только эту фотографию видел. Я работал в историческом музее, имел доступ к архивам. Пошел рыться в документах, нашел уголовное дело Тараса Игоревича Косула. Лето 41-го. Сдался в плен, сразу подписал согласие на добровольное сотрудничество. Его направили в специальную школу диверсантов, подготовили, оттуда закинули в Белоруссию. Там Косула особенно отличился». Чернов замолчал на секунду, перевел взгляд на Косула. Тот медленно пятился к кулисам, будто хотел спрятаться за ними. Из-за кулис также медленно выплыл Микитович. За ним еще двое крепких мужчин в костюмах и галстуках. Встали так, что уходить было некуда. Косула пришлось вернуться на середину сцены. После войны его все-таки посадили за сотрудничество с нацистами. Улик было мало, архивы сгорели. Дали срок, потом по амнистии освободили. Он воспользовался неразберихой в послевоенной стране, поменял имя и отчество, приписал 3 года к дате рождения, переписал биографию целиком, стал Иваном Афанасьевичем. Чернов снова посмотрел на Косула. Первый секретарь горкома резко встал и, не оглядываясь, пошел к выходу. В ряду киевской делегации какой-то высокий гость поднял ладонь и кивнул Чернову, мол, продолжайте. Он устроился в детскую спортивную школу, дорос до директора. Начал рассказывать детям, как он геройствовал. Красиво рассказывал. Я лично по горло наслушался его сказок. И, возможно, он так бы и жил до последнего дня своей жизни, если бы мне не попался в архиве один снимок. Группа фашистов позировала на фоне горящей избы. В центре крупно стоит Косула. Да, вот так, как сейчас. И смотрит прямо в объектив. С тем же разрезом глаз, со своими пухлыми губами, с расплющенным к низу носом. Это не один кадр. В архивах хранится целая серия. Мне не хотелось в это верить, я проверял, сверял метки, даты, читал показания свидетелей и протоколы его допросов. Немецкие архивные донесения по этому району Белоруссии. Ошибка была исключена. Палач по кличке Фартук — это и есть наш Косула. Голос с балкона. «Почему вы молчали раньше?» Снова вопрос из зала, на этот раз с галерки. «Я не молчал, я собирал доказательства. Одно дело эмоции, другое бумага. Нужно было просмотреть тонны архивных протоколов, переписки, справок, свидетельских показаний. У меня их теперь целый чемодан, и суду предстоит большая работа. И вот я пришел сегодня сюда, потому что из этого человека сделали героя. Когда на моих глазах поменялись местами правда и ложь, я понял, что отныне поиск правды станет делом моей жизни». Косула сорвался на крик. «Это не я. Я ветеран. Я кровь проливал». «Ты, подонок, проливал кровь детей, женщин и стариков», — ответил Чернов, не повышая голоса. Мужчины в костюмах медленно пошли вперед и встали по обе стороны от Косула. Не трогали. Просто стояли рядом. У сцены стало тесней из-за журналистов. Светсофитов бил Косула в лицо. Он сорвал галстук, жадно хватая губами воздух, шагнул назад, но наткнулся на плечо. Голос из зала женский. «Получается, что все эти годы этот фашистский бандеровец выступал перед детьми. Чему же он научил их?» Инга Хаимовна не выдержала, поднялась. «Класс, смирно! На выход, организованно!» Она махнула рукой. Трубач, дико фальшивя, начал дуть в горн. Барабанщик замахал палочками. Дети сломали, мешали строй, кто-то запел «Взвейтесь кострами». Некоторые подхватили в разнобой. У дверей началась толкотня. Ремни барабана цеплялись за белые кружева фартуков. От пиджаков отрывались пуговицы. Банты увидали, разваливали и свисали с мятыми лентами. Вскоре проход очистился. «Вопросы еще будут?» Чернов смотрел не на чиновников, а в гущу лиц. Я назвал его настоящим именем. Рассказал, откуда и как он появился. Есть люди, кто подтвердит. Есть много документов. Остальное сделают те, кто обязан это сделать по долгу службы. Из зала спросили. Тогда в 42-м вы его видели близко? Так близко, как не пожелаю ни одному человеку на земле, ответил Чернов. Но только потому я сейчас здесь. В зал вернулась тишина, уже другая, тяжелая, как приговор, который еще не произнесен, но уже принят.